Обнаружены редкоземельные материалы в значительных количествах. Начал зачитывать голосовой помощник результаты сканирования. Основные минералы. Боснезит, ксенотим, моноцит. Концентрация редкоземельных элементов. Высокая. Основные элементы. Церий, лантан, неодим, иттрий. Поверхность. Неровная, с яркими вкраплениями. Цвет. Серый с желтыми, зелеными и блестящими участками. Минералогический состав. Боснезит, ксенотим, моноцит, оливин, пироксены. Рекомендация. Высокая экономическая целесообразность для добычи. Джекпот. Не удержал я возглас радости. Форма астероида была такова, что, пристроившись к нему сбоку, я смог запустить процесс скопирования, и через несколько долгих, томительных минут у меня в базе отсканированных предметов появился огромный булыжник, богатый редкоземельными элементами, весом около 3000 тонн. В принципе, на этом можно было все завершать. Один этот булыжник, по идее, должен стоить несколько тысяч кредитов, а печатать я их могу по 20 штук в день. А если переработать все 20 на руду, убрав излишки и скопировать концентрат, то это будет несколько тонн редкоземельных материалов, стоимость которых уже будет варьироваться от конкретного содержимого, но уже можно рассчитывать на сумму порядка 100 тысяч. Но, так как девать целый булыжник мне некуда, в мой корабль он не влезет, а буксирующее устройство отсутствует, чтобы притащить его целиков, то придется снова раскурочивать его руками, запихивать жилы и куски руды в инвентарь, а потом, также, вручную сгружать их в отсек мусоровоза, откуда потом доставлять приемщику. Хорошо хоть, на пиратской станции есть бесплатная услуга транспортировки, иначе я бы оказался в неловком положении из-за того, что руда есть, а продать не могу. Пришлось бы таскать куски в руках, пока не набрал кредитов, и выглядело бы это по-идиотски. На этот астероид у меня ушло приличное количество времени, но оно того стоило. После того, как я разобрал его на части, у меня в инвентаре получилось порядка 500 килограмм ценной руды, включающей первый разобранный мною астероид, содержащий так необходимые мне редкоземельные материалы. Я вернулся обратно к кораблю, выгрузил все в металлический контейнер и скопировал его целиком, чтобы не повторять потом всю процедуру с нуля. Тут же, проверяя работоспособность метода, распечатал рядом его полную копию, и у меня, вместо половины тонны получилось одна целая. Повторил процедуру еще два раза, каждый раз тратя по 5% энергии, и наконец забил все пространство грузовичка рудой. На приборной панели замигал огонек входящего вызова, и я, недоумевая, кто тут хочет связаться со мной, нажал прием. «Эй, на мусоровозе, я тут твой корабль просканировал, и меня очень заинтересовал твой груз. Отдаешь руду, сканер, буровое оборудование, и так и быть, возможно, остаешься жив». Раздался гнусавый мерзкий смешок. Глава 13, «Эй, на мусоровозе». Раздался в динамиках гнусавый, неприятный голос, и сразу следом мерзкий смешок. «Я тут твой корабль просканировал, и так уже вышло, что меня очень заинтересовал твой груз. Отдаешь руду, сканер, буровое оборудование, и так и быть, возможно, остаешься жив». Я уставился на приборную панель, не сразу осознавая, что вообще происходит. «Ты еще кто такой?» — слегка офигевшим голосом ответил я на неожиданное приветствие. «И не пошел бы ты к черту, что тебе еще отдать? Пароль отсчета, где кредиты лежат? Какой дерзкий копатель». Голос чуть отдалился, видимо, незнакомец обратился к кому-то рядом, а затем снова вернулся ко мне. «Я тот, кто держит твое корыто на прицеле, и от смерти тебя отделяет буквально несколько секунд. Так что давай, деактивируй щит и вырубай питание. Лишишься оборудования, но жив останешься, а потом еще заработаешь». Проклятие. В голове мгновенно вспыхнула догадка. Меня сдал приемщик руды. Это же очевидно. Кто еще мог? Тем более пират упомянул про сканер и буровое оборудование, которого у меня, между прочим, отродясь не было. А значит, он не знал наверняка, а лишь предположил. А кто мог такое предположить? Конечно же, тот самый инопланетянин, что продал мне координаты перспективной точки для добычи. Вот только была одна проблема. У меня не было никакого оборудования. Я взглянул в кокпит пилота, пытаясь визуально обнаружить врага, но ожидаемо ничего не увидел. Только бесконечную черную бездну космоса, звезды и серую, изрытую поверхность астероида. Ни кораблей, ни теней, ни даже проблесков света от маневровых двигателей. Пират наверняка завис где-то выше, за пределами обзора, держит меня на мушке и наслаждается моментом. Чертовы ублюдки! Медленно выдохнул я, чувствуя, как гнев закипает внутри. Ну вот почему им не живется спокойно, почему обязательно необходимо искать конфликты. Понятно, что это пираты и что я вообще нахожусь в зоне влияния пиратской станции, но неужели они даже своих грабят? Тут не существовало понятий «честная сделка» или «свои», здесь каждый был сам за себя, но все равно даже среди отребья есть какие-то правила. Или нет, я торговал, вел дела, не ссорился ни с кем, а меня, не задумываясь, сдали первому же шакалу, который предложил хорошую цену. «Ладно, значит, ты сам выбрал свою судьбу», — произнес все тот же гнусавый голос, и я, понимая, что счет пошел на секунды, ударом кулака внял кнопку экстренного открытия шлюзового отсека и побежал. Дверь, открываясь слишком медленно, едва не задержала меня, но я плечом вышиб створку и кубарем вывалился наружу. Почти одновременно с этим рубиновый луч лазера прочертил пространство сверху. Где-то в районе двигательного отсека раздался глухой взрыв, и корабль содрогнулся. Щиты, как и предупреждал торговец, не выдержали и мгновенно испарились, словно их и не было. Лазерный луч срезал кусок корпуса, и в вакуум, кувыркаясь, унеслись обломки обшивки. С одной стороны, они сломали мою прелесть, но с другой, это позволило мне увидеть, где находятся эти твари, поэтому я, не мешкая, окутался огнем, выхватил топор и рванул вверх, в бешенстве представляя, что и как сейчас сделаю с этими тварями. «Ну вот», — проворчал пират, обращаясь к своему напарнику, «я же тебе говорил, что не стоило вообще с ним разговоры заводить. Сразу бы шарахнули, и дело с концом. Полетели бы собирать добычу, а так только время потратили и все равно пришлось стрелять. А если бы он решил сдаться?» — парировал ему собеседник. «Теперь есть шанс, что дорогостоящее оборудование повреждено». Тощий и мелкий гуманоид, сидящий в кресле, крутанулся и возмущенно уставился на инопланетянина, сидящего на месте пилота. «Ты сомневаешься в моих навыках?» — с угрозой протянул он, медленно подаваясь вперед. «Да я могу на спор отстрелить хвостовику истребителя на расстоянии тысячи километров, а тут, недвигающаяся мишень. Так-то даже обидно становится за то, что ты такого низкого мнения о моих навыках. Ладно, ладно», — примирительно протянул пилот, отводя взгляд. «Не кипятись». Он было потянулся к приборам, но вдруг заметил что-то впереди. Его взгляд застыл, а пасть с мелкими острыми зубами приоткрылась в немом изумлении. «Чего пялишься?» — буркнул Стрелок, но тут же проследил за направлением его взгляда и сам обомлел. Он вытянул руку, судорожно тыча пальцем в сторону лобового стекла. «Это что за херня?» По направлению к ним стремительно приближался светящийся объект. Вначале, маленькая искорка в чернильной пустоте космоса, но с каждой секундой она разгоралась все ярче, приближаясь с огромной скоростью. «Торпеда!» — выкрикнул оператор, тут же разворачиваясь к системе управления огнем. Вцепившись в рукоятку, он злобно прошипел: «Ну сейчас я тебе покажу». От серии коротких выстрелов, летящая прямо к ним фигура уклонилась так, словно обладала даром предвидения. Резкие, нелогичные маневры, бросающие крохотную цель из стороны в сторону, не давали толком навестись на нее, и все лучи пролетали мимо, попадая в итоге в астероиды, либо раскалывая их на куски, либо выбивая из них каменную пыль. «Черт!» — оператор в ярости ударил по панели. «Она уклоняется. А ты что замер?» — закричал наводчик в сторону пилота. «Утаскивай нас отсюда. Цель приближается». Второй инопланетянин дернул корабль в сторону, но огненный болид тоже сменил направление, и в кабине начали раздаваться панические крики. «Эта хрень с системой самонаведения, атакую ее торпедой, она же 5000 кредитов стоит». Не сумел сдержать жадность даже в такой ситуации, вцепившийся в штурвал пилот. «Да плевать сколько она стоит, нас же сейчас на куски разорвет». Дрожью отдавшись по всему кораблю, из отсека вылетела торпеда. Она устремилась прямо к врагу и пронеслась мимо. «Что?» — закричал оператор, глаза которого чуть не вылезли из орбиты из-за шокирующего зрелища. Торпеда, словно потеряв цель, ушла в сторону и с грохотом врезалась в астероид, распыляя его в пыль. Не сработало. Стрелок, скрежеща зубами, выпустил длинный луч лазера, пытаясь разрезать безумно маневрирующую цель, но та по-прежнему ускользала. «Что с нашим маскировочным полем? Почему оно не работает? И почему вражеская торпеда вообще навелась на нас? Опять маскировка барахлит? И активируй глушилку уже наконец. Может, она сбросит ее с хвоста». Сброшенная электромагнитная ловушка взорвалась, распространяя во все стороны мощный импульс помех, но оно никак не повлияло на летящий предмет, нацелившийся на корабль. Светящийся объект проигнорировал всплеск излучения, словно его вообще не существовало в этом мире, а затем он врезался в звездолет. Рефлекторно сжавшиеся в комок инопланетяне, ожидавшие подрыв торпеды, недоуменно переглянулись друг с другом и уставились на абсолютно целый корпус. Это была не торпеда, наконец нерешительно произнес один из них. Наверное. Но что тогда? Резкий удар в район входной аппарели сотряс корабль. Раздался скрежет, металл угнулся и ломался под колоссальной силой. Затем все на секунду затихло и тут же, новый удар, еще один, но уже внутри. Оно прорвалось внутрь. В панике взвизгнул пилот. Он уже собирался соскочить с кресла и кинуться прочь, но не успел. Воздух из кабины со свистом начал вырваться наружу, включилось аварийное освещение и два инопланетянина остались на местах только за счет сработавшей системы безопасности, активировавшей систему удержания, как раз и предназначенную для подобных случаев. Черная фигура шагнула в кабину корабля и за его спиной, вниз, рухнула гермодверь, отсекающая канал утечки воздуха. Она огляделась, медленно, будто давая пиратам осознать свою ошибку, а затем, склонив голову на бок, усмехнулась. «Ну здорово, ушлепки! И кто из вас тот придурок, что взорвал мой корабль, похерив результат моей многочасовой работы?» Я позволил себе бросить только один короткий взгляд на свой корабль, некогда бывший мусоровозом, а потом ставший моей надеждой на будущее величие и богатство. Теперь он стоял на поверхности астероида, искалеченный, с отстреленными движками. Какие-то твари решили, что могут диктовать мне условия. А когда я отказался играть по их правилам, просто открыли огонь, превратив мое судно в груду бесполезного металлолома. Пока летел наверх, сориентировавшись на вспышки лазерных лучей, просто кипел от ярости. В то время, как я, в поте лица добывал гребаную руду, они выжидали, планируя отнять ее. И ладно бы еще просто отнять, хотя я бы этого не простил, так и прикончить меня в процессе, а ничем другим я этот факт агрессии признать просто не могу. Допустим, я каким-то чудом пережил атаку. Они бы меня пожалели, доставили бы до ближайшей станции и пожелали удачи, черта с два. Скорее всего, бросили бы умирать в этом проклятом секторе, даже не удосужившись сделать контрольный выстрел. Выставив чуть назад руки, в одной из которых был зажат топор, разгоняющий характеристики, генерировал поток воздуха, толкающий и разгоняющий меня вперед. Правда, получалось не очень хорошо, в первую очередь из-за того, что из ладони выходил поток одной интенсивности, а из топора совсем другой, из-за чего меня постоянно бросало из стороны в сторону, но, во-первых, это сильно увеличивало ловкость, а как следствие и мою реакцию, позволяющую лучше контролировать положение тела в пространстве, а во-вторую, это помогало мне уворачиваться, потому что пару раз лазерные лучи пролетели в опасной близости от моего тела. Я пытался разглядеть корабль, но он был невидим и его выдавали только вспышки света, срывающиеся с орудий. В голове мелькнула догадка, маскировочное поле. Я бы продолжил размышлять, но тут огонь усилился, мысли вылетели из головы, оставив лишь голые инстинкты. Все, что имело значение, это скорость и уклонение. Затем мимо пронеслась торпеда, и будто этого было мало, сверху практически рухнул толстый столб света. Меня спасло только неравномерная генерация воздуха, в очередной раз отбросившая в сторону и набранная скорость, но даже так, мне чуть не поджарило пятки, пока я наконец не приблизился к невидимому кораблю и с размаха не врезался в него, чуть не пробив своим телом дыру. Одной рукой вцепился в выступающий элемент обшивки, удержался и пополз вдоль корпуса, разыскивая вход. Через несколько секунд нашел аппарель. Попытался вскрыть ее, но она ожидаемо была заперта. «Ну ладно», — пробормотал я, сжимая в руке топор и примериваясь, куда им бить. «Не хотите по-хорошему, будет по-плохому». Всадил лезвие в металл и, пользуясь оружием как рычагом, отогнул пласт брони, а затем схватился за нее и потянул на себя. Получив достаточно широкий проход, протиснулся, оказавшись в шлюзовом отсеке, прорубил еще одно отверстие в двери и рывком бросился по коридору, готовый рубить всех на своем пути. «Ну здорово, ушлепки!» Не сдержался я, увидев двух инопланетян, замерших в креслах. В их глазах, казалось, застыл чистый, без примесей, животный страх. «И кто из вас тот придурок, что взорвал мой корабль, похерив результат моей многочасовой работы? Вы вообще знаете, сколько я горбатился и через что мне пришлось пройти ради него?» Они синхронно указали пальцами друг на друга, а я, пожав плечами, шагнул вперед и просто два раза взмахнул топором, срубая головы. К черту, еще я тут буду разбираться, кто виновен, а кто нет, подспудно ожидая удара в спину. Подняли на меня руку, сдохли. Все, теперь это мое кредо по жизни. Сел в кресло пилота, запуская систему управления кораблем. Посмотрим, что у вас тут есть. Пальцы пробежались по панели, анализируя статус систем. Судя по показателям, новенький звездолет был в идеальном состоянии, за исключением того, что я раскурочил ему вход. Пришлось потрудиться, чтобы найти систему деактивации бьющей по ушам системы аварийной тревоги, но я справился. Открыл рухнувшую за моей спиной дверь, выбросил тела двух придурков в космос, отправил туда же головы и, вернувшись в кабину, направил свое новое средство передвижения вниз, к астероиду. Приземлился и пошел наружу. Теперь рядом стояло целых два корабля, причем новинка была в полтора раза больше, снова похоронив мои планы на копирование. Один, без движков, но с полным трюмом руда, и второй, с раскуроченным мною входом. Тяжело вздохнув, приступил к исправлению нанесенных мною повреждений. Сначала попробовал выгнуть дверь обратно, но результат оказался так себе. Во-первых, после удара топором в металле осталась тонкая, но заметная щель, нарушившая герметичность шлюза. Во-вторых, даже без нее восстановить все в заводском состоянии у меня бы не получилось, слишком грубая работа, да и инструментов под рукой не хватало. На время плюнул на проблему, занявшись перетаскиванием руды. Когда уже полечу на станцию, просто заварю ее термоплазменным сварочным аппаратом, не зря же я его покупал. Этот корабль, в отличие от моего старого мусоровоза, был настоящей конфеткой, в разы лучше во всех отношениях. Мощное вооружение, серьезная защита, просторный трюм, куда с легкостью уместилась вся добытая мною руда. К сожалению, из-за особенностей моей добычи, при которой получались угловатые куски, плохо стыкующиеся друг с другом, она занимала чертовски много объема, и по-хорошему нужно было бы переработать ее в концентрат, или хотя бы размолоть в щебень. Тогда в отсек для хранения я бы мог загружать десятки тонн, но оставлю это на будущее. Сейчас возникли совсем другие проблемы. У меня не было прав доступа. Если я сейчас заглушу все системы, то не смогу завести их снова. По факту, мне было доступно только ручное управление, не требующее подтверждения от корабельных систем. А второе, было сложно понять, как администрация пиратской станции воспримет мое возвращение на новом корабле. Попробуют прикончить, или захват и абордаж с убийством предыдущего владельца, норма вещей. Терзаться этими вопросами можно было бесконечно долго, но вариантов у меня все равно не было. Мой старый корабль был неработоспособен, так что я просто взял с него все, что можно, и перенес в новый, а затем поднял его с поверхности астероида. Управление слегка отличалось, но не критично, так что я освоился за несколько минут, даже не врезавшись ни в один из пролетающих камней. Проложил маршрут до моего нового дома и полетел. И мне прям понравилось, причем до такой степени, что я прям загорелся заполучить себе его в личное пользование. Отзывчивый, маневренный, скоростной и, что греха таить, даже внешне красивый. Идеальная игрушка для взрослых мальчиков и девочек. Док-станция-приют. Это грузовой корабль Альфа-3-12-36. Запрашиваю разрешение на стыковку. Другого позывного у меня не было, а допросить пиратов я не успел. Слишком уж скоропостижно они скончались, не оставив даже предсмертных записок. В эфире сначала почти минуту царила тишина, но затем все же в динамиках раздался голос диспетчера. Светлячок 333, что за шутки в эфире? Соблюдайте процедуру стыковки. Ваш ангар номер 13. Ну, хоть выяснил позывной корабля, уже неплохо. Хорошо, что диспетчер не стал вникать в подробности, не задал лишних вопросов, не потребовал идентификацию пилота. Я медленно выдохнул и без проблем пристыковался к доку. Магнитные захваты зафиксировали судно, крепко прижав его к полу. Риса, я вернулся. Отправил я сообщение девушке и стал ждать ответа. 10 минут и буду в твоем ангаре. Тут такое дело, обстоятельства изменились. Я нахожусь в другом месте. Ангар номер 13. Ответа так и не получил, и выйдя наружу, стал обходить по кругу свой новый корабль, стоящий на 4 опорах. Если предыдущий выглядел как сплюснутая со сторон прямоугольная коробка, то у этого были хищные обводы, и он больше походил на космический истребитель, слегка сплюснутый сверху. 2 мощных движка по бокам, похожие на самолетные и встроенные в корпус оружие. Визуально, На мой взгляд, он в длину совсем чуть-чуть не дотягивал до сотни метров, имея размах крыльев при этом около 50 метров. Я пока летел, слегка обследовал его внутри и остался доволен увиденным. 5 кают для экипажа, небольшая кают-компания для общих сборищ и для отдыха, кухня, укомплектованная молекулярным синтезатором пищи, и небольшой медпункт, оборудованный системой диагностики. Процентральное помещение, отведенное под ходовую рубку с огромной панорамной голографической консолью, и говорить было нечего. Правда, оно было слегка запачкано кровью, но это решаемая проблема. Самое главное, что мне понравилось, это грузовой отсек. Он оказался оборудован системами автоматической погрузки. Несколько манипуляторов могли легко справиться с загрузкой и выгрузкой контейнеров с рудой, которые там сейчас стояли, но я уже видел, что могу в теории использовать его для чего угодно, начиная от хранения грузов до переоборудования в мобильный ангар для техники. Возникла даже шальная мысль распечатать свой внедорожник, но потом же придется его аннигилировать, так как ездить тут негде, да и топливо в нем рано или поздно, но закончится. Девушка ворвалась в ангар и потрясенно замерла, остановившись возле меня. И что это такое? А главное, куда делся тот кусок металлолома, который мы чинили? Я неловко почесал затылок, даже не зная, с чего толком начать рассказ, но все же собрался с мыслями. В общем, в космосе наткнулся на одних хороших парней, и мы решили обменяться кораблями. Правда, они забыли выдать мне ключи доступа, так что, как только я заглушу его, то активировать вновь не смогу. Собственно, поэтому ты мне и нужна. Ага, скептически произнесла она. Развалюху, красная цена которой сотня тысяч кредитов, и то, если она новая, с конвейера, захотели поменять на звездного хищника третьей модели, стоимостью в 5 миллионов, вот как он называется. Пробормотал я себе под нос. Но вообще, если ты так ставишь вопрос, то да, все именно так и было. А старый корабль где? И вообще, хватит врать. Остался на астероиде. Решил признаться я. Мне же нужно было решить проблему, а не играть в недомолвки. В общем, я спокойно добывал себе руду. Стоп, руду добывал? У тебя же не было оборудования. Перебила меня Риса. У меня есть свои методы. И вообще, ты хочешь узнать, откуда у меня появился звездный хищник или нет? Ладно, молчу. Подняла она руки, затем скрестила их на груди, выгодно подчеркнув объем и форму, и требовательно уставилась. Так вот, они с какого-то перепугу решили, что у меня есть дорогой сканер и буровое оборудование, хотя есть у меня предположение, кому предъявить по этому поводу, после чего атаковали и отстрелили движки. Мне это не понравилось, я немного вспылил, взял их корабль на абордаж и слегка поубивал пиратов. И теперь мне нужна информация о том, как эта проблема решается на станции. Как переходит право собственности и придется ли мне еще кого-нибудь убивать за него, потому что отказываться от него я не планирую. Он мне понравился. Девушка открыла рот и зависла, пытаясь осознать сказанное мною. То есть, ты говоришь, что голыми руками захватил многоцелевой корабль-разведчик. Вот так прям взял на абордаж? Ну да. Еще вот дверь погнул, пока пробирался внутрь, показал я рукой на нанесенные повреждения. Кстати, не знаешь, сколько стоить будет ее починить? Глава 14. В общем, как мне рассказал Риса, случай захвата чужих кораблей не такая уж и редкость. Главное, не сильно повредить свою будущую собственность в процессе. Вдобавок, для того, чтобы перешить мозги корабля, нужно потратить 1050 минимум на работу хорошего кодера, поэтому если и захватывают, то дорогие экземпляры, а не такие рабочие лошадки, как была у меня. Но судя по обмолвке девушки, модель «Звездный хищник» стоит в районе 5 миллионов, так что, в теории, овчинка стоит выделки, и все, что мне нужно, это продать руду, а потом обраться к одному из знакомых Рисы. А вот тут появлялся второй проблемный вопрос. Тот самый приемщик, который сдал меня парочке пиратов. С одной стороны, я не собирался спускать ему с рук его стукачество, а с другой, мне нужны были кредиты. В итоге, я решил действовать по обстоятельствам, заодно запланировав взглянуть на его реакцию. Если он будет вести себя как ни в чем не бывало, то надо будет глубже разбираться в вопросе, кому он мог в теории проболтаться, ибо я не отрицаю личный идиотизм. Он вполне мог в баре рассказать кому-нибудь о странном разумном, который притащил несколько тонн железоникелевого сплава, а другие вполне могли сделать далеко идущие выводы. Но с другой стороны, пираты знали мое точное местонахождение, а конкретную точку, как раз он мне и продал. И пока я все же склонялся к мысли о том, что он все же виновен, поэтому начал строить планы тихого устранения. Главное, найти тихое и спокойное место, а затем просто дезинтегрировать тело, избавившись от улик, или затащить его в портал, где хорошенько допросить, узнав, кому еще мог рассказать что-то обо мне. Но от кровожадных мыслей меня отвлекла Риса. Она натуральным образом чуть ли не начала меня пытать, угрожающе вскинула в воздух футуристически выглядящий гаечный ключ, и стала требовать ответы. Пришлось ей рассказать часть, опустив те моменты, наподобие сканирования астероидов и копирования руды, которые ей не было необходимости знать, но даже части с абордажем ей хватило, отчего она некоторое время выглядела весьма загруженной, переваривая информацию о моих возможностях, а потом мы пошли на корабль, осматривать мои новые владения. Помимо бегло осмотренной мною центральной рубки и нескольких кают, там были еще помещения, подсобные, используемые как склад для пищевых брикетов, комплектующих для мелких ремонтных работ и даже личных вещей экипажа. Правда, ничего интересного там найти не удалось, видимо, все дорогостоящее, пираты после грабежа сбывали скупщикам. Потом мы спустились на инженерную палубу, где Риса тут же прилипла к ядру системы и начала тщательно осматривать окруженный прозрачными панелями реактор, выискивая внешние признаки нестабильности работы. Потом она облазила все вокруг, а затем, загадочно улыбнувшись, подошла к терминалу, настучала длинную команду пальцами по самым настоящим клавишам, видимо предназначенным для резервного управления, когда отказывает энергетика и повернулась ко мне. Готово. Тут до сих пор не была проведена первичная настройка и никто не поменял сервисные коды доступа. Если они также безалаберно относились и ко всему остальному, то считай, что большая часть работы по переводу управления на нового владельца уже сделана. Даже не знаю, как тебя и благодарить, ответил я девушке. О, многозначительно протянула она. Думаю, мы разберемся с этим. Если честно, то ее ненасытность даже слегка пугала. По-хорошему, нужно было бы сначала узнать побольше о ее расе. Вдруг, вступление в интимную связь подразумевало, что мы с ней уже как муж и жена, или они жутко ревнивые и теперь считают своим долгом убивать всех особей женского пола, проходящих рядом со мною в радиусе километра. Понятно, что утрирую, но ксенопсихология страшная штука, и о таком лучше узнавать заранее, до того, как знакомство перетекает в более тесный контакт. Но тут уже было поздно что-то делать, так что придется разбираться уже чуть позднее. Этот терминал позволяет вручную контролировать все системы корабля, от распределения энергии до внешних сенсоров, так что перешьем ему мозги, и ты полноправный владелец светлячка. Продолжила она рассказывать о том, что только что проделала. Ладно, удовлетворенно произнес я, практически простив пиратов за их попытку ограбления. Тем более, о мертвецах, как правило, либо хорошо, либо никак. После инженерной палубы вернулись наверх, и тут уже я пропал, наткнувшись на комнату хранения оружия. В приличного размера помещении находились места для подготовки экипажа к бою, располагались оружейные стойки с стоящими стальными бластерами, лазерными винтовками, а также в специальных ложементах располагалась пара экзоскелетов. В процессе осматривания скопировал все, что только можно, внутренне потирая руки от счастья. Я-то засматривался на пушки у торговца, а тут сразу несколько образцов вооружения и все мое, причем бесплатно. Но все затмила находка системы эвакуации. Три небольших челнока, каждый размером с легковой автомобиль, были оснащены стелс-модулями и автономными двигателями, позволяющими передвигаться в пределах системы. Понятно, что лично мне это не нужно, но они пригодятся ученым на Земле, поэтому я на радостях решил простить приемщика руды. Если бы не он, то я бы не стал обладателем такого прекрасного корабля и шел бы долгим путем, совершая десятки рейсов по продаже руды, пока не накопил бы на что-нибудь получше. А тут, считай, такое богатство само в руки свалилось. В общем, если он не попробует еще раз подставить меня, то останется жить. Пусть он и не знает, но только что он получил второй шанс на жизнь. Как им воспользуется, его дело. Даже слегка завидую, задумчиво протянула устроившаяся в кресле девушка. После своеобразной экскурсии мы вернулись в кают-компанию, и она, воспользовавшись пищевым синтезатором, приготовила нам поесть. Довольно забавная оказалась штука, конечно, не такая, как моя система копирования, но тоже очень неплохо. Загружаешь универсальный пищевой брикет и кухонный комбайн создает блюдо из списка, печатая его как на принтере. Всегда мечтала о чем-то подобном. Этот твой звездный хищник, многоцелевой разведчик. Представляешь, он оснащен четырехъядерным фотонным двигателем, с адаптивными векторными соплами для мгновенного изменения траектории. Начала частить она подробностями и характеристиками, чуть ли не захлебываясь от восторга. Два рельсотрона, шесть лазерных турелей, торпедный отсек, трехслойный нанокомпозит с системой авторемонта, энергетическое поле, защищающее от кинетического и термального урона. А еще автономная экосистема на год с модулем экстренного криосна на 3000 лет, в случае, если произойдет катастрофа и на сигнал маяка не придет помощь. Она на секунду замолчала, словно стыдясь за внезапный всплеск эмоций, но все же продолжила. «Я понимаю, что на твоем месте, любой разумный из тех, кого я знаю, погиб бы без малейшего шанса на сопротивление, но все равно, мне вот, свой личный корабль не светит, по крайней мере в ближайшие годы». «Хм», задумчиво протянул я, перекатывая в руках чашку с пузырящимся напитком ядовито-зеленого цвета. «Пожалуй, тут я могу помочь». Я взглянул на сидящую напротив девушку, оценивая ее критическим взглядом. Первое, она просто шикарная красотка с огненным темпераментом, как и цвет ее волос. Но не это в ней главное. Она уникальный кладезь знания о функционировании техники, и как я уже выяснил, способная в полевых условиях починить космолет с помощью молотка и изоленты. И если для получения ее лояльности мне необходимо привязать ее к себе, отдав этот корабль, то не вижу никаких проблем. В теории мне доступны любые ценности галактики, и это такая мелочь, что право дело, она даже не стоит упоминания. Все, что мне нужно, это немного подкачаться, и я смогу сам печатать такие корабли десятками в день. Я даже сейчас могу печатать внутрисистемные космические истребители, правда размер у них маловат, и девушке такой точно не подойдет. Но у меня есть кое-что другое. Скажи, что тебя держит в твоей команде? Начал я с провокационного вопроса. В первую очередь, контракт за обучение, неустойка по которому составляет 500 000 кредитов. Я с бедной планеты, и единственный шанс вырваться с нее, был поступить в школу техников. Вот с нее я и распределилась в экипаж к Лириане. Она выкупила меня, и теперь я должна работать на нее еще 15 лет. Ну и я уже как-то сдружилась с ними, мы через многое прошли вместе. Не хотелось бы подставлять их, бросая все и сбегая с первым попавшимся красавчиком. Бросила она на меня прямой взгляд. Значит, все дело только в деньгах, 500 000 неустойка и найм нового техника, с линцой в голосе бросил я. А если я решу эти вопросы, что тогда? Решишь, что? Все же уточнила она. Отдам тебе этот корабль, выплачу неустойку и договорюсь с твоим капитаном. Тогда ты получишь мою признательность. Невольно чуть подалась она вперед, не в силах справиться с эмоциями. Но зачем тебе это? Скажем так, я тоже с довольно отсталой в технологическом плане планеты, и мне бы не помешал такой специалист, как ты. И если такова цена вопроса, то я готов ее заплатить. Возможно, протянула она, возможно, я согласна, но для этого нужны сотни миллионов кредитов. Я как-то думал об этом, моделируя ситуацию для моей родной планеты. Что именно нужно было бы покупать и в каких объемах? Старые, в том числе списанные корабли, космические станции, документацию, производить найм дополнительных специалистов и еще десятки других вопросов, каждый из которых можно обсуждать довольно долго. Все в этом мире стоит денег, но даже этого мало. Нужна личная сила, такая, чтобы никто не мог порушить твое начинание. Иначе сразу, как только вы достигнете каких-нибудь успехов, появятся гиены, желающие разрушить созданное. Сила, задумчиво протянул я, прогоняя в голове варианты развития событий. А знаешь, вот с этих проблем вообще нет. Давай я тебе кое-что покажу. Я встал с кресла, шагнул к девушке, протянул ладони, пока она ошеломленно смотрела на происходящее перед ней чудо, начал печатать коммуникатор. В момент, когда он начал проявляться в воздухе, она не сдержала эмоций, и у нее очень забавно открылся рот от удивления. Подавил детское желание сунуть в него палец, и как только печать завершилась, вскрыл коробку, ловким движением одел его ей на руку, включил кнопку активации и, дождавшись голосового сигнала о подтверждении, вытащил из инвентаря кинжал. Полоснул им по воздуху, открывая проход в портал средней сложности, и потянул за собой. «Пойдем», — Сейчас ты увидишь нечто невероятное, но предупреждаю, это перевернет твою жизнь. Старый бункер где-то в районе Мариенштрассе в Берлине, скрытый от глаз спутников и всевидящих дронов-шпионов, залегал очень глубоко под землей, гораздо ниже уровня печально известного Фюренбункера, хоть и использовал части его коммуникаций. Его стены, выложенные многослойным бетоном, хранили эхо прежних времен, когда здесь, в подземных коридорах, разрабатывались сценарии ядерной войны. Очень давно, это был резервный командный центр НАТО, надежное убежище на случай общемировой катастрофы. Теперь же он стал последней цитаделью для тех, кто отказывался мириться с новой реальностью. Упавшая на город ядерная бомба стерла Берлин с лица земли, но само убежище не пострадало, заодно сделав идеальным местом для заговорщиков. Никто не мог даже подумать, что кто-то способен сунуться в город, до сих пор, несмотря на усилия по очистке, изрядно фонящей радиацией. Вот только это и не требовалось. Отдельная ветка метро, ведущая в бункер, пролегала за сотню километров от города, и процедура доставки была давно отлажена. За массивным столом из черного стекла сидели люди, некогда вершившие судьбы целых народов. Обрюзгшие, уставшие, одетые в дорогие, но помятые костюмы, бывшая политическая элита Европы, Азии и Ближнего Востока. В прошлом, вторые лица государств, премьеры, генералы и главы концернов, управляющие финансовыми потоками. Сегодня, беглецы. Их страны были поглощены новыми хозяевами мира, армии, решившие выступать против, решительно разгромлены ударами из космоса, которым никто не мог ничего противопоставить, а в руководство были назначены люди, продвигающие политику захватчиков. На экране, транслируемом через старый проектор, не подключенный к сети, чтобы никто не мог перехватить данные, отображалась карта, раскрашенная в три цвета. Красный – Россия, Евразийский континент под ее полным контролем, Европа, Ближний Восток, Индия, Китай – все подчинены новой Москве, внезапно проявившемуся технологическому монстру, обладающему невероятными космическими технологиями, за неделю поглотившему старые военные арсеналы, ресурсы, заводы и утвердившие новую власть на территориях. Синий – США, вся Америка, от Канады до Аргентины, а также Гренландия – превратились в новые штаты сверхдержавы, и желтый. Остатки Африки и Юго-Восточной Азии, временно оставшиеся серые зоны, где две страны продолжают дележку, превращая ранее многополярный мир в свою игровую площадку, царящую в помещении тишину, такую нехарактерную для сборища большого количества людей, нарушил голос вставшего человека. Уважаемые коллеги, мы последние, кто еще может что-то сделать. Гийом Леблан, бывший министр обороны Франции, которого сняли за коррупцию 1,5 года назад, поднялся со своего места, сжав кулаки. «Кто мы?» Виктор Шелленберг, экс-глава Бундестага, криво усмехнулся. «Больше нет никаких «мы». Евросоюз развалился. Нас больше никто не слушает, Гийом. Европа мертва. Это мы так думаем», — вмешался Ахмед Аль-Мутавак, бывший эмир Кувейта, передавший власть своему сыну и чудом оставшийся живой при Великой Чистке, лишивший мир большей части политиков высшего звена. «Пока мы сидим здесь, Россия возрождает коммунистические порядки в Евразии, а янки делают Америку снова великой. Так мы для этого и собрались», — взял слово Чо Ин Хван, один из последних президентов Южной Кореи, еще недавно отбывавший срок в тюрьме и только в последний месяц выпущенный по досрочному освобождению. «Мы должны дать бой». Пафосно начал трясти он маленьким кулачком. Шелленберг зло усмехнулся. Чем? Развалинами Берлина, или Лондоном, по которому тоже пришелся удар русской боеголовки, или может Парижем, который теперь центр русской оккупационной зоны? Господа, подождите, не будем ссориться, у нас еще есть деньги, есть люди, и даже оружие, — вмешался Альваро Мендеса, последний уцелевший представитель Латинской Америки. Не думайте, что мы так просто сдадимся, мы можем сопротивляться. В дальнем углу стола молча сидел Тейлор Грант, бывший заместитель премьер-министра Австралии. Он не вмешивался, только внимательно наблюдал за собеседниками. «Как говорят русские, вы все переливаете воду из пустого в порожнее, но никто не предлагает реальных решений». Начал он, и все повернулись в его сторону. «Пытаетесь отрицать существующие факты, но тем не менее, они таковы, что США и Россия контролируют мир. Они не оставляют нам выбора. Открытая война нас раздавит за 2 дня. Чем это отличается от недавних событий, пока мы еще были у власти и нам подчинялись армии. Несколько ударов из космоса и подконтрольные силы были уничтожены, даже не выходя с мест базирования. Или у вас тоже есть космические корабли? Тогда напомню, что чертовы коммуняки уничтожили превосходящую в силе армаду крейсеров-ящеров. Вы собираетесь выйти против урагана с домашним вентилятором? Тогда нужно играть по их правилам, но против них. Леблан уперся руками в стол. Необходимо внедриться в их системы, использовать их же технологии против них, занять руководящие посты, на словах проявлять лояльность, но осуществлять диверсионную деятельность на местах. Его сосед издал горький смешок и ударил кулаком по столу. «Вы серьезно?» Самир Тахир, бывший глава Египта, покачал головой. «Хотите стать их марионетками, чтобы однажды ударить в спину? Думаете, они настолько глупы?» С одной стороны, толстокожий русский медведь, переживший в своей истории не такое, а с другой, звездно-полосатый орел, печально известный тем, что всегда держал своих вассалов в кулаке, выжимая из них все соки. Такое ощущение, что в этой комнате собрались одни безумцы. Но мы не можем потерять контроль, склонился вперед бывший министр обороны Франции. Если мы уступим, станем безликой массой рабов нового мирового порядка. Они оставят нас без власти и без будущего. Кто из вас готов расстаться со всем нажитым богатством и послушно ходить на работу? Кто готов пойти работать кассиром в магазин? И что ты предлагаешь? Леблан наглядел мрачные сосредоточенные лица, ждущие от него универсального решения. Действовать по плану. Создать тайную армию, тайное государство в государстве. Мы будем действовать в тени. Ждать момента, когда они ослабнут, или когда Америка и Россия вцепятся друг другу в глотки. Как показывает практика, двуполярный мир не может существовать, кто-то начнет перетягивать одеяло на себя. В зале повисла тишина, люди задумались и первым кивнул Мендеса. Черт с ним, я поддерживаю. В Южной Америке есть ресурсы. Наши люди ненавидят американцев, они хотят мстить. Арабский мир не подчинится ни Москве, ни Вашингтону. Аль-Мутавак сложил руки на груди. У нас найдутся сторонники. Попомните мои слова. Тяжело вздохнул бывший глава Египта. Но я с вами. Виктор Шелленберг, экс-глава Бундестага на правах хозяина бункера, взял в руки пульт управления проектором и щелкнул по кнопке, переключая слайд. Ладно, давайте посмотрим, что у нас есть. Изображения начали меняться одно за другим, показывая новую карту мира, разорванного на две половины. Схематичные очертания городов, границы военных баз пересекались нитями маршрутов, линиями поставок, указателями ключевых стратегических объектов. Но, к сожалению, заговорщиков, до конструктивного обсуждения плана они дойти не успели. Свет в бункере дрогнул, замерцал, то появляясь, то пропадая. Сначала это выглядело как обычная перегрузка энергосистемы. Здесь, на глубине в 200 метров, такие сбои случались, особенно учитывая разрушенный город на поверхности, но спустя несколько секунд стало ясно, что дело совсем не в технической неполадке. Воздух в центре зала дрогнул, будто в нем нарушился привычный порядок вещей, затем резко сжался. Пространство закачалось, искривилось, и начало разрываться, изгибаться внутрь самого себя, образуя зияющий черный разлом. Все замерли в недоумении, и тишину разорвал резкий механический голос системы безопасности. Ошибка, ошибка, несанкционированный доступ, нарушение периметра, код красный, объявлен карантин первого уровня. Освещение резко сменилось на кроваво-красное, и в воздухе зазвучал рев сирены. Леблан резко поднялся со своего места и уставился на продолжающийся расширяться черный разлом. Что за черт? В следующую секунду из клубящейся тьмы шагнула фигура человека, и по помещению разнесся слитный вздох удивления. В зале не было никого, кто бы не узнал в лицо появившегося гостя. Бывший президент Соединенных Штатов Америки. Человек, которого они похоронили несколько месяцев назад и на церемонии прощания которого присутствовал практически весь эстеблишмент планеты. Правда, большинство из них знали, что гроб был пустой, и тем удивительнее им было увидеть его перед собой. Вот только он не походил на живого человека, вдобавок был полностью обнажен, открывая старческое тело взору. Мертвенно-бледная кожа, потрескавшаяся, высохшая, будто опаленная огнем. Пустые и стеклянные глаза, смотрящие сквозь присутствующих. Не мигающие, не выражающие ни боли, ни страха, ни осознания происходящего. И только дрожащие губы, и слабый, ломкий шепот, вырывающийся из глубины его пересохшего горла, повторяющие одну и ту же фразу. «Мамочка, держи меня за руку. Пожалуйста, не оставляй меня больше». Все сидели в своих креслах, парализованные ужасом, осознающие, что реальность вокруг них трещит по швам, превращаясь в нечто неестественное, не поддающееся логике, абсолютно непостижимое слабым человеческим разумом. Первыми пришли в себя охранники из числа доверенных лиц, располагающихся позади охраняемых лиц. Двое ближайших бойцов вскинули оружие, направив пистолеты на появившегося мертвеца, но пока не открывали огонь, руководствуясь вбитыми в голову рефлексами. «Стоять!» — рявкнул один из них. «Руки за голову! Медленно стань на колени!» Фигура не ответила, сделала один шаг вперед, и один из охранников нажал на спусковой крючок. Раздался выстрел, пуля вонзилась прямо в грудь обнаженного человека, но он даже не дрогнул. Второй выстрел, третий. К стреляющему охраннику присоединились его коллеги, и через секунду тело было превращено в кровавое месиво, тем не менее никак не мешающее ходячему мертвецу. «Мамочка, ты где? Я потерял тебя». Часть охранников отбросила пистолеты и, выхватив из инвентаря автоматы, открыли огонь. Очереди рвали его плоть, но раны затягивались прямо на глазах. «Какого хрена, что тут происходит?» Чей-то голос сорвался на визг. Один из охранников бросился вперед, пытаясь сбить врага с ног, но как только он приблизился, фигура резко подняла голову, чуть наклонив ее, словно в недоумении от глупого поступка. Ее пустые, мертвые глаза встретились с глазами охранника, и в следующий миг его тело начало сжиматься. Кости хрустнули, пальцы свернулись внутрь, локти исчезли в плечах, голова провалилась в грудь, и он, даже не успев закричать, превратился в гладкий, идеально круглый шар из плоти, висящий в воздухе. А затем он рассыпался в серый пепел. В зале разразилась паника, и Шелленберг, совершив огромный прыжок, оказался возле стены. Ударил по ней кулаком, сбивая фальшпанели, не колеблясь, дернул аварийный рубильник, активируя систему безопасности. Раздался механический лязг. Из потолка опустились автоматические турели, которые мгновенно развернулись в сторону цели. Звуки стрельбы оглушили присутствующих людей. Крупнокалиберные снаряды пробивали тело существа, разрывая его на куски, но оно не останавливалось. Каждый раз, когда кусок его плоти отрывало от тела, через мгновение она появлялась вновь. Мертвое тело продолжало идти, монотонно повторяя одни и те же фразы. «Мамочка, держи меня за руку». Несмотря на звучащую вокруг канонаду, его отчетливо слышал каждый из присутствующих, так словно он звучал у каждого внутри головы. Мерзкий, назойливый шепот, подтачивающий разум. Оказывающиеся на пути люди взлетали в воздух, их тела сворачивались в шары из плоти, которые через мгновение рассыпались пеплом, и люди, осознавшие тщетность сопротивления, побежали сломя голову. Они бросились к выходу, но заблокированная системой безопасности дверь отказывалась открываться. «Откройся, черт тебя дери!» — закричал кто-то и нанес удар системным навыком. Огненный шар врезался в металл, расплескался, оставив обожженное пятно, но метровая толщина бронированной створки, предназначенная для защиты от ядерного взрыва с легкостью, сдержала атаку. «Порталы не открываются. Я не могу открыть портал», — раздался крик одного из участников. «Почему? Я же специально не заходил в него целую неделю». Продолжающий идти мертвец двигался к ним, продолжая убивать всех на своем пути. Один шаг, второй шаг, третий. Он улыбнулся жуткой улыбкой. «Мама, мамочка, я нашел тебя». Гийом Леблан, бывший министр обороны Франции, Виктор Шелленберг, экс-глава Бундестага, Ахмед Аль-Мутавак, бывший эмир Кувейта, Чо Ин Хван, один из последних президентов Южной Кореи, Альваро Мендоса, последний уцелевший представитель Латинской Америки, Тейлор Грант, бывший заместитель премьер-министра Австралии, Самир Тахир, бывший глава Египта, и остальные заговорщики, сгрудившиеся в кучу у выхода, замерли, услышав позади себя страшную фразу, а затем одновременно подлетели в воздух, начав вопить от ужаса и осознания заглянувшей в душу смерти. «Мама, ты довольна мною?» Наклонив голову на бок и уставившись в стену, задал вопрос мертвец, уничтоживший всех людей в бункере. Затем еще раз улыбнулся, но уже по-доброму, и мелкой, шаркающей походкой отправился обратно в портал. Глава 15. Глава 15. Что происходит? Где мы? Сразу же посыпались сотни вопросов от девушки. Но оно и не удивительно. Еще пару секунд назад мы находились в кают-компании пока еще моего корабля, стоящего в ангаре пиратской станции, а сейчас вокруг нас раскинулся дремучий лес с огромными деревьями, сквозь кроны которых проглядывало солнце. «Не переживай, сейчас все объясню», — успокоил я девушку и начал печатать браслет защитного костюма. «Раз уж выпал шанс, то самое время проверить процедуру активации», мысль о которой зародилась у меня после прохождения портала с орком. Что произойдет с системными навыками девушки, если первым навыком у нее появится защитная броня в тот момент, пока нет инвентаря? Интуиция подсказывала, что все будет хорошо, и я как-то привык уже доверять ей. А может, это отголоски информации, доносящиеся до меня по тому самому загадочному каналу связи с центральным сервером, пропускная способность которого зависит от мудрости, которая у меня уже целых 60 баллов. Как только он оказался у нее на руке, то сразу, не дожидаясь действия от носителя, расползся по коже, и через долю секунды передо мной стояла знакомая черная фигура. «Макс, что происходит?» В ее голосе появились легкие нотки паники, и она отшатнулась назад, взмахнув руками. «У меня перед глазами какие-то помехи. Все плывет, все хорошо. Происходит синхронизация», — ответил я, уже знакомый с подобным на своем примере и на примере орка. Рациональный разум техника победил, и она сумела остаться на одном месте, сразу же заработав в моих глазах дополнительные очки. Мало кто из девушек адекватно вел бы себя на ее месте, скорее ударившись в панику. «Так, вроде все успокоилось», — тихо произнесла она и подняла ладонь вверх, с интересом осматривая затянутую в черную наноткань руку. «Это артефакт предтеч, но зачем, я не понимаю, они же стоят миллиарды. Откуда у тебя такое богатство?» Я покачал головой, улыбаясь, и отдал команду своему костюму на активацию. По моему телу тоже поползла защита, и я на собственном примере показал, как он выглядит со стороны. «Нет, это мой артефакт, его сделал я. Помнишь, ты говорила, что нужна великая сила, чтобы никто не мог диктовать условия? Как думаешь, такая сойдет?» Шагнул чуть вперед, чтобы не зацепить ее атакой, и, вытянув руку, активировал луч лазера. Провел им в сторону, срезая вековые деревья, и они с треском и грохотом посыпались на землю, роняя листву. Перед нами образовалась огромная просека длиной в несколько километров, и я был готов поставить на кон что угодно, что у нее опять отвисла челюсть от увиденного. Жаль, что этого не видно за затененным стеклом шлема. В углу интерфейса посыпались сообщения о получении опыта. Видимо, я своей атакой зацепил логово тварей, но я лениво отмахнулся от них. Еще могу вот так, влил в создание молнии сразу 5% энергии, и с правой ладони сорвался мощнейший электрический разряд, угодивший в ближайшее дерево. Влага в нем вскипела, и оно взорвалось как граната, осыпав и нас, и округу мелкими щепками. Взвизгнувшая от неожиданности Риса укрылась за моей спиной, а затем удивленно выглянула, не понимая, как и почему мы остались невредимыми. Ну и финальное. Подошел к стволу еще одного дерева, потихоньку занимающегося дымным пламенем, и активировал дезинтеграцию. Заряд энергии сразу уменьшился на 20%, но дело того стоило. Высоченный ствол, нескольких метров в обхвате, рассыпался коричневой пылью. «Что же по поводу уязвимости, то убить меня очень сложно», — продолжил я рисоваться. «Ну и третий пункт – финансы». Жестом фокусника простер руку, и передо мной начал появляться контейнер с рудой. «Я могу копировать любые предметы в довольно больших объемах, поэтому за кредитами дело тоже не станет. Мне срочно нужно все это обдумать. Просто в голове не укладывается». Девушка начала озираться по сторонам, в поисках места, куда можно было бы присесть, и не найдя, плюнула, просто сев на землю. Замерла, обхватив голову руками, и превратилась в недвижимую статую. Я дал ей время на то, чтобы осознать все и успокоиться, убирая при этом руду в инвентарь. «Не каждый день тебя огорошивают какими-то безумными идеями и резко меняют всю жизнь. Мне даже стало интересно, не сильно ли она пожалела о знакомстве со мной, но тут уже ничего не поделать. Так уж сложилось, что в последнее время я очень сильно влияю на разумных, с которыми сталкиваюсь. Сначала орк, теперь вот Риса, но по-другому просто нельзя. Один я слишком долго буду добиваться поставленных целей, а у нас там еще межзвездная война не закончена, и черт его знает, что там вообще происходит. Может, к планете подлетают новые армады звездолетов, а я нахожусь неизвестно где без связи. Нужно в кратчайшие сроки набирать влияние и возвращаться с триумфом домой, желательно прикупив при этом десятки боевых звездолетов, пару сотен орбитальных станций для выстраивания эшелонированной орбиты и собранных сведений о достижениях науки. Вот для этого мне и нужны свои люди. Урзул Рак пойдет за мной как за легендарным хуманом, заодно кинет клич своим сородичам, а с Риесой поступил по-другому. Возможно, немного поспешил, слишком быстро вывалив на нее десятки событий, но как-то все наше знакомство задалось с того, что постоянно что-то происходило. Нас вытащили с ксенотопи, потом я купил развалюху, на ней захватил другой корабль и теперь портал в локацию, где она и переживает катарсис, осознавая, что все, что она знала о материальной вселенной, теперь яйца выеденного не стоит. Вдобавок, шанс для нее получить свой корабль и стать независимой. Неплохой путь для девочки с отсталой планеты, вынужденной быть контрабандисткой. А для меня, шанс собрать свою команду, на которую можно будет положиться. Так, раздался голос в стороне. Я правильно понимаю, что байки о хуманах, которые я слышал от орка о том, какие они были невероятные и что вся их раса неустанна, долгие века ищет следы их присутствия в галактике, были правдой. Я пожал плечами. Ничего не могу об этом сказать. Я до сих пор не в курсе, о чем в них говорилось, но возможно часть из них истина, потому что мы находили много общего как в мифологии, так и в мировоззрении, так что я склонен думать, что легенды хотя бы частично, но правдивы. А вот это вот все, что такое? Обвела она рукой окружающее ее пространство. Хм. Протянул я и на автомате, вытащив из инвентаря два стула, поставил их рядом. «Садись». Она послушно пересела, деактивировала защиту и уставилась на меня, сложив руки на коленях. «Так вот», — начал говорить я, повторив за ней и печатая то самое убойное пойло, которым меня поил орк. «Думаю, ей сейчас не помешает немного, чтобы очистить голову». Но к моему удивлению, она, как только увидела бутылку, сразу отрицательно замахала головой. «Нет, нет, нет, только не это. Ты отравить меня вздумал? Если да, то какой-то слишком сложный план. Сначала соблазнить, потом показать все эти чудеса и в итоге спаить этой смесью кислоты с алкоголем». Я вспомнил, какой эффект оно оказало на меня в первый раз и кивнул. «Действительно, она же обычная девушка и черт его знает, какие у нее будут характеристики. Вряд ли что-то зашкаливающее, как у того же орка, потому что особой силы я у нее не заметил. Глоток этой дряни скорее прожжет ей желудок, чем напоит». Убрал созданную бутылку в инвентарь и распечатал другую, которую тогда заказывал в баре и которую она уже пила у меня на глазах. «Вот это другое дело», — одобрительно кивнула она. «Есть некая система», — продолжил я, протягивая ей наполненный стакан, который она тут же опрокинула залпом. Протягивая мне обратно пустую емкость и совсем по-человечески занюхала своим же локтем. Я запоздало вытащил из инвентаря еду и протянул ей целый окорок, от которого она откусила большой кусок. При зачистке локации и убийстве монстров на ней, она дарует опыт, набирая который, можно увеличивать уровень, получая в награду очки навыков и характеристик, со временем усиливая изначальный организм в сотни раз. К примеру, вот так, я встал перед ней, и чтобы не пугать, начал поднимать себя в воздух с помощью воздуха. Это встроенный в костюм антиграф, с интересом уставилась она на мою фигуру, зависшую в воздухе. «Нет, это делаю я сам. Даже если останусь голым, без оружия и брони, то смогу повторить фокус. Точно какое-то безумие». Девушка откинулась на удобном туристическом стуле, уставилась в небо и протянула руку, словно пытаясь потрогать плывущие облака. «Мгновенная телепортация». Нарушение основных принципов мироздания, создание вещей из пустоты. Начало перечислять она. «Скажи, ты древний бог, или предтеча, остался в галактике, чтобы присмотреть за несмышленными расами, занимающимися непонятной вознёй, вместо того, чтобы развиваться и стремиться познать тайны Вселенной?» Я искренне засмеялся от такой интересной интерпретации событий. Уж кем-кем, а богом меня еще не называли. «Знаешь, тебе просто нужно увидеть все своими глазами. Пойдем, поохотимся на монстров, получишь опыт, уровень, прокачаешь инвентарь, и уверенно сама пойдешь по дороге силы». Она подскочила, сфокусировала взгляд чуть в сторону, давая понять, что активировала интерфейс коммуникатора и начала бегло всматриваться в меню, отчего ее зрачки слегка бегали из стороны в сторону. Ожидаемо, что дитя технологической эпохи быстро разобралось с устройством, и она удивленно воскликнула. «Ты про этот инвентарь говорил?» Вывела она характеристики в голографическом виде, ставя видимое отображение для собеседников. Имя. Риса, уровень 0. Да, задумчиво протянул я, оценивая увиденное. Получается, у нее из-за активации брони, сразу появился и инвентарь первого уровня, но вместе с тем, внезапно и образовалась задолженность по очкам навыков. Минус 2 единицы, по одной за инвентарь и броню. Заодно меня заставили выдохнуть характеристики. Я-то грешным делом, по примеру орка и наемников на арене, уже думал, что все расы в космосе суперсильные и человечеству придется знатно постараться в процессе, чтобы занять достойное место в галактике, но нет. У Рисы оказались вполне обычные характеристики, и она не выглядела особо ущемленной в правах, за исключением того, что родилась на бедной планете. Выбирая оружие. Бластер, лазерная винтовка, автомат, пистолет, холодное оружие. Начал я печатать образцы и выкладывать их перед собой, демонстрируя эффект каждого из них. Оно преобразится в нечто уникальное, но, рекомендую холодное, в теории, оно должно значительно усилить организм, тогда как любое дальнобойное, для каждого выстрела жрет приличный объем энергии, что критично скажется на прокачке. Хм, задумчиво протянула девушка, а затем сняла с пояса, висящий на нем в чехле небольшой нож. А что насчет виброножа? Он подойдет? Я, конечно, не такой профи в обращении с ним, как Теара, наш штурман и разведчица, но она давала мне много уроков, так что кое-что умею. По крайней мере, несколько раз отбивалась в баре станции от пьяных недоумков. Я не против. Твой выбор, и если тебе комфортно с ним обращаться, то почему бы и нет? Но для чистоты эксперимента, монстров придется убивать именно им. Вернул обратно информацию об убитых лазерным лучом противников и удивленно присвистнул, пролистав более 50 однотипных сообщений. Убит древесный голем 82 уровня. Получено 0,1% опыта. Убит древесный голем 82 уровня. Получено 0,1% опыта. Убит древесный голем 82 уровня. Получено 0,1% опыта. Убит древесный голем 82 уровня. Получено 0,1% опыта. Я сам получил 5% опыта, но основная проблема была в другом. В чрезвычайно высоком уровне противников, которым Риса буквально на один удар. Но с другой стороны, это открывает отличные возможности. Материализовал в руке топор, на что девушка уже просто махнула рукой, не удивляясь увиденному и предвкушающе улыбнулся, скрывая лицо за проявляющейся на теле броней. Сдается мне, что кто-то сейчас хорошенько прокачается в этой локации. Держись рядом, не отступай ни на шаг, я буду обезвреживать противников, а ты добивать. Смуглокожую и оловолосую фигуру тоже спрятала за адаптивной броней, и она, перехватив поудобнее нож, направилась за мной стелющимся шагом, настороженно озираясь по сторонам.